Глава вторая. Когда на рассвете ветер врывается в Ла-Перлу, относит туман к морю, развеивает его, и военное училище имени Леонсия Прада проступает четко, как задымленная комната, в которой распахнули окна, безымянный солдат, зевая тря глаза, появляется на пороге барака и бредет к кадетским казармам. Горн в его руке раскачивается в такт шагам и поблескивает в неясном свете. Солдат входит во двор третьего курса, останавливается посередине, на равноудаленном расстоянии от четырех углов здания. В своей зеленоватой форме, затушеванной последними ошметками тумана, он смахивает на привидение. Постепенно приходит в движение, оживает, потирает руки, сплевывает. Потом дует в горн. Слышит эхо и через несколько секунд ругательство псов, срывающих на нем злость от того, что ночь кончилась. Под отдаленное чертыхание гарнист направляется к казармам четвертого курса. Дежурные последней смены вышли к дверям. Они слышали побудку псов и теперь зубоскалят, обзывают гарниста, иногда швыряются камнями. Солдат идет к пятому курсу. Он окончательно проснулся и шагает бодрее. Пятый курс не реагирует на горн, поскольку знает, что от подъема до свистка к построению 15 минут, и половина этого времени можно проваляться в постели. Солдат возвращается в барак, потирая руки и сплевывая. Его не пугают возмущенные псы, хмурые четверокурсники, он их едва замечает. Если только на дворе не суббота. По субботам бывают полевые занятия, и подъем трубят на час раньше. Поэтому солдаты боятся дежурить. В 5 утра еще глаз кали, и кадеты, пьяные сном и яростью, обстреливают гарниста из окон с самыми разными снарядами. По субботам гарнисты нарушают устав. Играют побудку не во дворах, а с плаца. И совсем наскоро. По субботам пятый курс может валяться всего на 2 или 3 минуты дольше положенного, потому что на умывание, одевание, застилание постели и построение дают 8 минут вместо 15. Но сегодня необычная суббота. Полевые занятия у пятого курса отменили из-за экзамена по химии. Когда старшие слышат побудку, в 6, псы и четвертый курс уже маршируют через ворота училища к пустырю, соединяющему Ла-Перло с Кальяо. Через мгновение после подъема Альберто, не открывая глаз, думает: «Сегодня увольнение». Кто-то говорит: «Без четверти 6, камнями бы гада закидать». Казарма снова погружается в тишину. Альберто открывает глаза. В окна льется неверный серый свет. В субботу всегда должно быть солнечно. Дверь уборных открывается. Альберто видит бледное лицо раба. Тот идет по казарме, и с каждой койки несутся ему вслед ругательства. Он причесан и выбрит. До подъема встает, чтобы первым на построение успеть, думает Альберто. Закрывает глаза. Раб остановился у его койки и трогает его за плечо. Приоткрывает глаз. Голова раба возвышается над костлявым туловищем, тонущим в синей пижаме. «Сегодня лейтенант Гамбоа». «Знаю», — отвечает Альберто, — «время есть». «Ладно, я думал, ты спишь». Слабо улыбается и уходит. «Хочет мне в друзья набиться», — думает Альберто. Снова зажмуривается и замирает. Мокрая мостовая на улице Диего Ферра блестит. Тротуары на Порте и Очарон покрыты листьями, сбитыми ночным ветром. По улице идет элегантный молодой человек и курит Честерфилд. «Сегодня точно пойду к шлюхам. Или я не я?» 7 минут!» — орёт Вальяна от двери. Начинается суматоха. Визжат ржавые койки, скрипят дверцы шкафчиков, каблуки ботинок стучат по плиточному полу, тела, касаясь или ударяясь, издают глухой звук, но поверх всего, как языки пламени поверх дыма, прорываются проклятия и брань. Непрерывные, выплескивающиеся изо всех глоток разом, они, впрочем, беззлобно относятся к таким абстрактным мишеням, как бог, офицеры и мать, и кадеты ценят в них больше музыку слов, чем смысл. Альберто соскакивает с койки, надевает носки и ботинки, все еще без шнурков. Чертыхается. К тому времени, когда он заканчивает шнуровать ботинки, большинство уже застелило койки и одевается. «Раб!» — кричит Вальяна. «Спой мне! Люблю тебя слушать, когда умываюсь!» «Дежурный!» — взывает Араспида. «У меня шнурок сперли! Это ты виноват!» «Плакало твое увольнение, козел!» «Это все раб!» — говорит кто-то. «Честное слово, я его видел!» «Надо сдать его капитану!» — предлагает Вальяна. «Нам тут воры не нужны!» «Ох!» — раздается сиплый голос. «Негритяночка воров боится!» «Ох-ох-ох!» — вторит ему. «Ох-ох-ох!» — гудит вся казарма. «Сукины вы дети!» — отвечает Вальяна. И выходит, хлопнув дверью. Альберто оделся. Он бежит в уборные. У соседней раковины причесывается ягуар. «Мне нужно 50 баллов по химии», — говорит Альберто, не сплевывая зубную пасту. «Сколько возьмешь?» «Попал ты, поэт!» Ягуар смотрится в зеркало и тщетно старается прилизать волосы. Упрямый светлый ежик встопорщивается, как только он убирает расческу. «Нету у нас вопросов. Мы не ходили. Не достали. Даже не пытались». Раздается свисток. Кипучий гул в казармах и уборных нарастает и разом обрывается. Во дворе гремит голос лейтенанта Гамбо. «Командиры взводов, записать трех последних!» Захлебнувшийся гул снова ширится. Альберто бросается бежать, убирает в карман зубную щетку и гребенку, полотенце оборачивает вокруг талии между рубашкой и курткой. Построение идет полным ходом. Он с разбегу влипает в спину впереди стоящему, сзади кто-то влипает в спину ему. Ухватывает Вальяна за пояс и подскакивает на месте, чтобы вновь прибывающие не пинали по ногам, стараясь расчистить себе место в тесно сбитых кучках кадетов. «Не лапай меня, козлина!» — возмущается Вальяна. Мало-помалу выстраиваются более-менее упорядоченные колонны, и взводные начинают пересчитывать личный состав. Хвосте все еще сумятятся и перепалки. Подоспевшие последними стараются выбить себе место, ругаясь и орудуя локтями. Лейтенант Гамбоа наблюдает построение с конца плаца. Он высокий, крепкий, фуражка лихо сдвинута на бок. Он медленно поворачивает голову из стороны в сторону и насмешливо улыбается. «Тишина!» — кричит он. Кадеты немеют. Лейтенант стоит подбоченясь, потом разводит руки в стороны и роняет вдоль тела. Шагает к батальону. Суховатое, очень смуглое лицо помрачнело. В трех шагах за ним следуют сержанты Варо, Морте и Писо. Гамбо останавливается, смотрит на часы. «Три минуты», — произносит он, — обводит строй взглядом, как пастух стада. «Псы, и те строятся за две с половиной». По батальону прокатывается волна придушенных смешков. Гамбо выпячивает подбородок, поднимает брови, мигом становится тихим. «Я имею в виду кадеты третьего курса. Новая волна хихиканий. Теперь посмелее». Физиономия у кадетов по-прежнему серьезная. Смех зарождается в желудке и умирает у губ, не меняя ни взгляда, ни выражения лица. Гамбо быстро кладет руку на пояс. Вновь тишина, внезапная, как удар ножом. Сержанты завороженно смотрят на него. «Он сегодня в духе», — бормочет Вальяна. «Командиры, — говорит Гамбо, — доложить состав взводов!» Он подчеркивает последнее слово, произносит его медленно, чуть прикрыв веки. В хвосте раздается вздох облегчения. Гамбо делает шаг вперед, сверлит глазами колонны неподвижных кадетов. «И доложить трех последних!» В задних рядах поднимается глухой гул. Взводные шныряют с листочками и карандашами в руках. Строй гудит, как рой насекомых, силящихся вырваться за москитную сетку. Краем глаза Альберто замечает жертв из первого взвода. «Уриосте», «Нуньес», «Ревилья». Слышит, как Ревилья шепчет. «Эй, макака! Тебя все равно на месяц заперли. Что тебе 6 лишних баллов? Уступи место!» 10 солей», — отвечает макак. «У меня сейчас нету. Хочешь, буду должен?» «Не хочу. Пропадай!» «Разговорчики!» — кричит лейтенант. Плывущий над рядами гул начинает смолкать и вскоре почти полностью утихает. «Молчать!» — зычно орет лейтенант. «Тишина, чтоб вас!» Его слушаются. Взводные выныривают из рядов, вытягиваются по стойке смирно в паре метров от сержантов, щелкают каблуками, отдают честь. Сдают листочки, говорят «Разрешите вернуться в строй, господин сержант!» Сержант делает знак рукой или отвечает «Разрешаю!» Кадеты легким шагом возвращаются на свои места. Сержанты передают листочки Гамбоа. Лейтенант залихватски щелкает каблуками, отдает честь по-особому. Подносит руку не к виску, а к колбу, так что она почти закрывает правый глаз. Оцепеневшие кадеты наблюдают за перемещениями листочков. Гамбоа складывает из бумажек веер. «Почему он не дает команду маршировать?» Окидывает батальон лукавым взглядом и вдруг улыбается. 6 штрафных баллов или прямой угол?» — говорит он. Батальон взрывается аплодисментами. Некоторые выкрикивают «Да здравствует Гамбоа!» «Мне послышалось или разговорчики в строю?» — удивленно говорит лейтенант. Кадеты умолкают. Гамбоа прогуливается вдоль строя, держа руки на поясе. «Из каждого взвода, — командует он, — трое последних сюда, быстро!» Уриосты, Нунис, Ревиле срываются с места. Вальяна бросает им след. «Повезло вам, девочки, что сегодня Гамбоа!» Перед лейтенантом они встают на вытяжку. «Что предпочитаете?» — спрашивает Гамбоа. «Прямой угол или 6 баллов? Выбирайте!» Все трое отвечают. «Прямой угол!» Лейтенант кивает и пожимает плечами. «Я вас как родных знаю», — негромко произносит он. Нунис, Уриосты, Ревилья благодарно улыбаются. Гамбоа отдает команду. «Стать в прямой угол!» 3 туловища сгибаются в талии так, чтобы верхняя половина оказалась параллельно земле. Гамбоа внимательно смотрит и локтем немного пригибает голову Ревилли. «Яйца прикройте», — велит он, — «двумя руками!» И делает знак сержанту Писо, невысокому мускулистому метису с крупным кровожадным ртом. «Он отличный футболист и зверски бьет с ноги!» Писо отходит назад, встает немного боком. Молниеносно разбегается и ударяет. Ревилья издает стон. Гамбоа велит ему вернуться в строй. «Пф!» — говорит он. «Слабеете, Писо! Он и с места не сдвинулся!» Сержант бледнеет и косо зыркает на Нуниса. На этот раз он бьет с оттяжкой носком. Нунис с криком слетает с позиции, пробегает на неверных ногах пару метров и валится, как подкошенный. Писо искательно вглядывается в лицо лейтенанта. Тот улыбается. Кадеты улыбаются. Нунис, который успел подняться и потирает зад, тоже улыбается. Писао снова разгоняется. Уриосте — самый дюжий кадет во взводе, а может, и во всем училище. Он немного расставил ноги, чтобы лучше держать равновесие. От пинка он даже не пошатывается. «Второй взвод», — говорит Гамбоа. «Трое последних». Все взводы проходят через прямой угол. Кадетов из 8-го, 9-го и 10-го, самых младших, пинки сержантов отправляют до самого плаца. Гамбоа обязательно интересуется у каждого, что тот предпочитает — 6 штрафных баллов или прямой угол, и добавляет «Вы свободны выбирать». Альберто сначала следит за процедурой, а потом переключается на попытки вспомнить последние уроки химии. В памяти плавают неясные формулы и обрывочные названия. А Вальяна, интересно, учил? Каким-то образом рядом с ним оказывается Ягуар. Альберто шепчет ему «Ну хоть часть вопросов продай, сколько хочешь». «Ты больной, блин! Я же сказал, нет у нас вопросов! Хватит про это трепаться! Ради твоего же блага!» «По взводным шагам! Марш!» — командует Гамбоа. По мере входа в столовую строй рассыпается. Кадеты снимают пилотки и, громко переговариваясь, идут к своим столам. Столы на 10 человек. 5-й курс занимает ближнее к выходу. Когда все 3 курса оказываются внутри, дежурный капитан дает первый свисток. Кадеты встают на вытяжку у своих мест. По второму свистку садятся. За обедом и ужином из репродукторов по огромному залу разносятся марши и всяческая перуанская музыка, вальсы и маринеры, любимые на побережье, ианский уайно. За завтраком столовая полнится только голосами кадетов, нескончаемым потоком болтовни. «Говорю вам, все меняется. А то как же, господин кадет? А вы всю отбивную съесть собираетесь? Оставьте нам хоть кусочек, ну хоть хрящик, господин кадет». «Да уж с нами они наплакались. Эй, Фернандес, почему мне так мало риса, так мало мяса, так мало желе? Эй, в еду чур не харкать! Эй, у меня ведь на морде написано, что врезать могу, не играйте с огнем, псы вы этакие! Если б мои псы напускали слюней в суп, они бы у нас о распиде голышом гусиным шагом бегали, пока легкие не выблюют. Как примерные псы говорят? Желайте еще отбивной, господин кадет». «Кто сегодня стелит мне постель?» «Я, господин кадет». «Кто со мной сегодня куревом делится?» «Я, господин кадет». «Кто меня инкой колой в перлите угощает?» «Я, господин кадет». «Кто мою слюни жрет?» «Ну-ка, кто?» Инка-кола — перуанская марка прохладительного напитка на основе вербены. 5-й курс вваливается и рассаживается. 3/4 столов пустуют, и столовая кажется еще больше. 1-й взвод занимает 3 стола. За окнами простирается голый пустырь. Викунья неподвижно лежит на траве, уши навострены, большие влажные глаза смотрят в пустоту. «Ты-то думал, я не вижу, но я видел. Ты по-мужски локтями работал, чтобы со мной рядом сесть. Ты-то думал, я не вижу, но когда Вальяна сказал, кто подает, и все заорали, раб, а я сказал, а почему не ваши мамаши? И все завели, ох-ох-ох, я видел, ты опустил руку и чуть не потрогал меня за коленку». 8 гнусавых голосов продолжают выводить женские охи. Некоторые возбуждения составляют большой указательный пальцы кружком и тычут в нос Альберта. «Это я-то, по-вашему, пидор», — говорит он. «А если штаны сниму? Ох-ох-ох!» Раб поднимается на ноги и начинает разливать молоко по стаканам. Ему хором угрожают. «Не дольешь молока — кастрируем!» Альберто поворачивается к Вальяну. «Химию знаешь, чернявый?» «Нет». «Списать дашь? За сколько?» Глаза у Вальяна на выкате. Они недоверчиво бегают, оглядывая стол. Он понижает голос. «Пять писем». «А мама твоя?» — спрашивает Альберто. «Как поживает?» «Хорошо», — говорит Вальяна. «Если устраивает, скажешь». Раб садится, протягивает руку за хлебом. Араспиде бьет его по руке, хлеб падает на стол и отскакивает на пол. С хохотом Араспиде нагибается и подбирает. Смех обрывается. Когда Араспиде появляется из-под стола, он предельно серьезен. Он встает, вытягивает руку и хватает Вальяна за шею. «Надо, говорю, быть полным идиотом, чтобы цвета не разобрать при таком освещении, или конченным невезунчиком. Воровать тоже ум нужен, хоть шнурки, хоть боты, а если бы Араспиде ему башкой нос сломал? Черный и белый, надо же!» «Я и внимания не обратил, что он черный», — говорит Вальяна и расшнуровывает ботинок. Араспиде забирает шнурок, он уже успокоился. «Не отдал бы сам, схлопотал бы дюлей черножопой», — говорит он. Хор снова гугниво заводит медовыми, деланными голосами. «Ох, ох, ох!» «Тоже мне напугал», — отвечает Вальяна. «Я тебе до конца года весь шкафчик обнесу. А сейчас мне бы шнурок достать. Кава, продай шнурок! Ты ж у нас коробейник! Эй, я с тобой разговариваю, чего молчишь, вшивый?» Кава медленно поднимает глаза от пустого стакана и с ужасом смотрит на Вальяна. «Что?» — говорит он. «Что?» Альберто склоняется к рабу. «Ты точно видел Каву ночью?» «Да», — говорит раб, — «это точно он был». «Лучше никому не говори, что ты его видел. Что-то случилось. Ягуар сказал, они не ходили за вопросами. И посмотри на индейца». Раздается свист. Все встают из-за столов и бегут на пустырь, где их, скрестив руки на груди, ждет Гамбоа со свистком в зубах. Испуганная Викунья бросается на утек от надвигающейся толпы. «Скажу ей, видишь, я химию за тебя завалил. Я из-за тебя сам не свой, златоножка, видишь? Возьми 20 солей, которые мне раб одолжил. И если хочешь, я тебе письма буду писать. Но только будь умницей, не пугай меня, не делай так, чтобы меня на химии завалили. Видишь, ягуар мне ничегошеньки не продает, видишь? Я такой же нищий, как недокормленная». Взводные опять всех пересчитывают, докладывают сержантам, а те — лейтенанту Гамбоа. Начало моросить. Альберто носком пихает Вальяна в ногу. Тот бросает на него косой взгляд. «Три письма, негр». «Четыре». «Ладно, четыре». Вальяна кивает и облизывает губы, проверяя, не осталось ли на них хлебных крошек. Класс первого взвода на втором этаже нового, хоть и облупившегося изъеденного сыростью здания, которое стоит неподалеку от актового зала, большого сарая с грубо сколоченными скамейками, где раз в неделю кадетам показывают кино. Моросящий дождь превратил плац в бездонное зеркало. Ботинки опускаются на блестящую поверхность, топают и поднимаются в такт свистку. Строевой шаг сменяется на лестнице какой-то рысью. Ботинки скользят, сержанты сыплют проклятиями. Из класса виден, с одной стороны, бетонированный двор, по которому в любой другой день шли бы на учебу четверокурсники и псы, а пятый курс прицельно плевал бы и швырялся в них. Вальяна один раз метнул деревянную чурку. Раздался крик, и пес бросился прочь, зажимая руками ухо. Сквозь пальцы сочилась темная кровь и пачкала куртку. Весь взвод оштрафовали на 2 недели, но виновника никто не выдал. Из первого увольнения после отсидки Вальяна принес по 2 пачки сигарет всем 31-кашникам. «Больно много», — бухтел он. «Пачки на нас хватит». Ягуар с дружками его предупредили. «Или 2, или соберется круг». «Только 20 баллов, — говорит Вальяна, — не больше. Не стану я головой рисковать из-за пары писем». «Нет», — отвечает Альберто, — «минимум 30. И я тебе сам буду вопросы пальцем показывать. И диктовать ничего мне не надо. Просто покажешь свою работу». «Нифига подобного. Буду диктовать». Рассаживаются за парты подвое. Перед Альберто и Вальяна, которые сидят на последней, Удав и Кава. Оба широкоплечие, за ними отлично получается списывать. «Как в прошлый раз. Ты мне нарочно все неправильно шептал». Вальяна смеется. 4 письма, — говорит он, — 2 страницы. Появляется сержант Песоа со стопкой листов в руках. Осматривает класс маленькими злобными глазками. Время от времени кончиком языка дотрагивается до редких усиков. Кто достанет учебник или посмотрит на соседа, получает неот за экзамен и 6 штрафных баллов в придачу. Командир взвода раздать задание. Крыса. Сержант подскакивает, краснеет, глаза становятся похожи на шрамы. Детской рукой мнет рубашку. «Все отменяется», — говорит Альберта. «Я не знал, что будет крыса. Лучше уж я с учебника скатаю». А Распидо раздает задание. Сержант смотрит на часы. «Сейчас 8. У вас 40 минут». «Крыса!» «Среди вас ни одного мужика, что ли, нет?» — взрывается Писо. «Я хочу в лицо посмотреть тому храбрецу, который крыс тут поминает». Парты приходят в движение. На несколько сантиметров отрываются от пола и падают. Сначала в разнобой, потом все разом, а невидимый хор меж тем набирает силу. «Крыса! Крыса!» В дверях возникают лейтенант Гамбоу и учитель химии. Человек хлипкий и робкий. Рядом с высоким спортивным Гамбоу он в своей гражданской одежде, которая к тому же великовата, выглядит довольно ничтожно. «В чем дело, Писо?» Сержант отдает честь. «Шутки шутят, господин лейтенант!» Ни единого шевеления, абсолютная тишина. «Ах, вот как!» — говорит Гамбоа. «Идите во второй взвод, Писоо. Я займусь этими юношами». Писоо снова отдает честь и уходит. Учитель химии следует за ним. Он, кажется, побаивается стольких людей в форме разом. «Вальяна!» — шепчет Альберто. «Уговор в силе!» Не глядя на него, Вальяна мотает головой и проводит пальцем по шее, изображая гильотину. А Распиде раздал всем материалы экзамена. Кадеты склоняют голову над листками. 31. Да что ж такое? Хоть бы он ушел, хоть бы его позвали, хоть бы что-нибудь случилось, ему пришлось уйти, златоножка. Медленно печатными буквами Альберта пишет ответы. Каблуки Гамбоа стучат по плитке. Если кадет поднимает глаза, он неизменно встречается с насмешливым взглядом лейтенанта и слышит. «Подсказки ждете? И нечего на меня засматриваться. На меня смотрит только моя жена и моя прислуга». Написав все, что знал, Альберто бросает взгляд на Вальяна. Тот быстро строчит, прикусив губу. С превеликой осторожностью он окидывает взглядом класс. Некоторые делают вид, будто пишут, водя ручкой по воздуху в нескольких миллиметрах от поверхности бумаги. Он опять пробегает экзамен. Наугад, положившись на интуицию, отвечает еще на 2 вопроса. Поднимается, словно бы далекий подземный гул. Кадеты беспокойно ерзают на местах. Напряжение сгущается. Что-то невидимое плывет над склоненными головами. Тепловатая неосязаемая масса, туманность, воздушная эманация, роса. Как хоть на пару мгновений обмануть бдительность лейтенанта, избавиться от его гнетущего присутствия? Гамбоа посмеивается. Перестает шагать по классу, останавливается посередине. Он скрестил руки на груди. Под бежевой рубашкой проступают бицепсы, а взгляд охватывает всю уверенную площадь разом, как во время полевых занятий, когда он мановением руки или резким свистком посылает свою роту месить грязь, ползти по камням, по траве. Кадеты под его началом гордо посматривают на доведенных до отчаяния офицеров и кадетов других рот, которых неизменно окружают, берут в осаду, обращают в бегство. Когда Гамбоа, сверкающий на утреннем солнце каске, простирает палец в сторону высокой кирпичной стены и произносит, безмятежно, невозмутимо перед лицом невидимого противника, занявшего ближайшие высоты и низины, и даже песчаную прибрежную полосу под утесами, «Взять ее, голуби!» Кадеты первой роты срываются с места, как болиды. Обнаженные штыки смотрят в небо, сердца полнятся безбрежной отвагой. Несутся через поля и огороды, не жалея посевов. Эх, вот бы вместо грядок под ногами были головы чилийцев или эквадорцев. Эх, вот бы из-под ботинок брызгали струи крови. Эх, вот бы пасть в бою. Потные, сыплющие ругательствами, добираются до стены, перекидывают винтовки за спины, тянут распухшие руки, цепляются ногтями за трещины, впечатываются в стену и ползут по отвесной поверхности, не отрывая глаз от приближающейся вершины. А потом спрыгивают, группируются в воздухе, падают и слышат лишь собственные проклятия и шум крови, пробивающий себе путь к свету через виски и грудные клетки. Но Гамбоа уже впереди, стоит на уступе скалы, на нем не царапины, ловит носом морской ветер, ведет расчеты. Усевшись на корточки или растянувшись на траве, кадеты внимательно следят за ним. От того, что сорвется с его губ, зависит их жизнь и смерть. Вдруг его взгляд соскальзывает вниз и наливается яростью. Голуби превращаются в личинок. «Разделиться! Сбились, как пауки!» Личинки поднимаются, рассредотачиваются. Старая полевая форма, штопанная-перештопанная, пузырится на ветру, и заплаты с дырами похожи на струпьи раны. И они опять бросаются мордами в грязь, смешиваются с травой. Но послушные, умоляющие глаза по-прежнему устремлены к Гамба, как в тот недобрый вечер, когда он убил Круг. Круг возник, как только они стали кадетами, через двое суток после того, как сняли гражданское, верили свои черепушки уравнительному действию бритвенных машинок, надели форму цвета хаки, тогда еще с иголочки, и впервые построились на стадионе под пронзительный свист и громкогласные команды офицеров. Был последний день лета, и небо Лимы, 3 месяца пылавшее над пляжами синим пламенем, затянулось, впало в долгий серый сон. Они съехались изо всех уголков Перу, не были знакомы между собой, а теперь составляли плотную массу, стоявшую перед бетонными корпусами, у которых неизвестно, что помещалось внутри. Голос капитана Гаррида сообщал им, что гражданская жизнь для них на 3 года кончилась, что здесь из них сделают настоящих мужчин, что армейский дух имеет 3 простые составляющие — послушание, труд, доблесть. Но другое началось потом. После их первого обеда в училище, когда они на время оказались наконец свободны от опеки офицеров и высыпали из столовой вперемешку с 4-курсниками и 5-курсниками, на которых смотрели опасливо, но не без любопытства и даже приязни. Раб один спускался по столовской лестнице к пустырю. Вдруг его руки словно сдавило клещами, а в ухо прошептали: «Пошли с нами, пес!» Он улыбнулся и покорно пошел, куда звали. Многих ребят, с которыми он познакомился утром, также хватали и вели через поросший травой участок к казармам 4-го курса. Занятий в тот день не было. Псы оставались в руках 4-го курса с обеда до ужина, 8 часов. Раб не помнит, в какой взвод и кто его затащил. Но в казарме стоял густой дым, повсюду мелькала форма, все ржали и орали. Переступив порог и не успев стереть с лица улыбку, он получил удар в спину. Упал, перекатился на спину. Попытался подняться, не смог. На живот встали ногой. 10 равнодушных рож уставились на него, будто на насекомое. Потолка за ними было не видно. Чей-то голос сказал: «Для начала пропой-ка 100 раз «Я пес», как мексиканская коррида». Мексиканская коррида — народная баллада в Мексике и других странах Латинской Америки, в основном на злободневные или исторические темы. У него не получилось, он был слишком ошеломлен, глаза вылезли из орбит, горло горело. Нога вдавилась в живот посильнее. Не хочет пес петь. И тогда все рожи раскрыли рты и стали плевать в него, пока ему не пришлось закрыть глаза. Когда обстрел кончился, тот же безымянный винтом, вгрызающийся голос, произнес: «Пой 100 раз «Я пес» под коррида». На этот раз получилось. Он хрипло запел на мелодию «Там на ранчо», что было непросто. Лишенная оригинального текста, мелодия временами срывалась на виск. Но внимательным слушателям, кажется, нравилось. «Хватит!» — велел голос. «А теперь как болеро!» Потом он спел «Мамба» и «Креольский вальс». Потом ему приказали заткнуться. Он встал на ноги и утерся ладонью. Отряхнул штаны сзади, голос спросил: «Разве кто-то разрешал морду вытирать?» «Никто не разрешал!» Рты вновь раскрылись, и он машинально зажмурился до конца атаки. Голос сказал: «Перед тобой, пес, 2 кадета. Встань-ка смирно, вот так. Они заключили пари, а ты у них будешь судьей». Тот, что справа, ударил первым. Предплечье рабу как огнем обожгло. Тот, что слева, нанес удар долей секунды позже. «Ну», — сказал голос, — «кто сильнее?» «Слева». «Ах так!» — раздался изменчивый голос. «Это что, получается, я бить не умею? Попробуем еще раз. Будь повнимательней». Раб от удара пошатнулся, но не упал. Руки окруживших его поддержали и вернули на место. «А теперь кто сильнее бьет?» «Одинаково. То есть ничья», — рассудил голос. «Придется продолжать до перевеса». Через минуту неутомимый голос поинтересовался: «Кстати, пес, руки болят?» «Нет». Они и вправду не болели. Он утратил ощущение собственного тела и времени. Его дух в упоении созерцал спокойную гладь моря в Этене. Мама говорила: «Осторожнее со скатами, рекордита», и протягивала к нему ласковые руки. Солнце жарило вовсю. «Вранье!» — сказал голос. «Если не болят, чего ревешь, пес?» Он подумал, закончили, наверное. Но они только начали. «Ты пес или человек?» — спросил голос. «Пес, господин кадет». «Тогда почему на ногах стоишь? Псы на четвереньках ходят». Он нагнулся, поставил ладони на пол. Предплечье отчаянно засаднило. Он встретился глазами с другим мальчишкой, тоже стоящим на четвереньках. «Так», — сказал голос. «Когда псы на улице встречаются, что они делают?» «Отвечай, кадет, к тебе обращаюсь». Раб получил пинок взад и быстро ответил. «Не знаю, господин кадет». «Дерутся», — пояснил голос. «Облаивают друг дружку и дерутся. Кусаются даже». Раб не помнил лица того мальчика, который проходил крещение вместе с ним. Наверное, он был из одного из последних взводов, совсем маленький. Его всего перекосило от страха, и как только голос умолк, он налетел на раба, лая, пуская пену изо рта, и вдруг раб почувствовал на плече укус бешеной собаки. И тогда его тело ответило, и он тоже залаял и начал кусать, и чувствовал, что его кожа покрылась жесткой шерстью, лицо превратилось в остроконечную морду, а по бокам, словно кнутом, бьет хвост. «Хватит», — сказал голос, — «ты выиграл». «А вот мелкий нас обманул. Он не пес, он сучка. А знаете, что происходит, когда кобель и сучка встречаются на улице?» «Нет, господин кадет», — ответил раб. «Лижутся. Обнюхиваются и лижутся». Потом его вытащили из казармы и погнали на стадион. И он не мог вспомнить, было светло или уже стемнело. Там его раздели, и голос приказал плыть на спине по беговой дорожке вокруг футбольного поля. Потом вернули в казармы четвертого курса, и там он застелил множество постелей. Пел, танцевал, взобравшись на шкафчик, подражал киноартистам, начистил несколько пар ботинок, вылизал языком плитку на полу, совокуплялся с подушкой, пил мочу, но все это представало лихорадочным бредом. И вот он уже в своем взводе лежит на койке и думает: «Я точно сбегу отсюда, прямо завтра». В казарме было тихо. Пацаны переглядывались и вели себя серьезно, церемонно. И не скажешь, что совсем недавно их били, на них плевали и мочились, раскрашивали им лица. В тот вечер после отбоя родился круг. Все лежали, но никто не спал. Гарнист только что ушел со двора. Вдруг темная фигура спрыгнула с койки, прошлепала через казарму и исчезла в уборной. Створчатые двери еще долго раскачивались. Послышались звуки рвотных позывов, а потом, на удивление, громкой рвоты. Почти все повскакивали и босиком кинулись в уборную. Высокий тощий Вальяна стоял в центре желтоватой комнаты, прижимая руки к животу. Они не подошли. Издали смотрели на искаженное спазмами черное лицо. Наконец Вальяна подошел к раковине и вытер рот. Тогда все в страшном возбуждении сбивчиво заговорили разом, понося четверокурсников последними словами. «Так больше нельзя. Надо что-то делать», — сказал Араспида. Его белое лицо выделялось на фоне прочих, медных, угловатых. Сжатые кулаки дрожали от злости. «Давайте позовем этого, как его, Ягуара», — предложил Кава. Они впервые слышали эту кличку. «Кто это? Он из взвода?» «Да», — сказал Кава, — «он лежит. Первая койка от толчка». «А зачем Ягуар?» — спросил Араспиды. «Нас, что ли, мало?» «Нет», — сказал Кава, — «дело не в этом. Он не такой, как все. Его не крестили, я сам видел. Он им просто не дался. Его отвели на стадион вместе со мной, ну, туда, за казармы». И он скалился им прямо в рожи и говорил: «Крестить, значит, меня будете? Ну-ну, посмотрим». Прямо в рожи им смеялся. А их человек 10 было. «И чего?» — спросила Распида. Они такие удивились. «Человек 10 их было, говорю, но только поначалу. На стадионе еще подошли 20 или больше, до хрена четвертых. А он все ржет и ржет. Крестить меня удумали, вот и отлично». «И чего?» — спросил Альберто. «Чё, страх потерял, пёс, это они ему». И тогда он на них как набросился, и всё смеётся. А их человек 10 или 20, а то и больше. И они не могли его ухватить. Некоторые сняли ремни и стегали, но так, издалека, близко, не подходили, я сам видел. И вот вам крест, они засали. Многие попадали, за яйца держась или с разбитой мордой. А он все смеялся и кричал: «Крестить меня, значит, удумали. Отлично, отлично». «А почему ты его зовешь Ягуаром?» — спросила Распиды. «Это не я. Это он сам так назвался. Они его окружили, а про меня забыли. И грозили ему ремнями, а он: давай их поливать. И их, и мамок, их, и вообще всех. А потом один говорит: этому безбашенному нужно гамбарину привезти. И позвали такого шкафа тупорылого. Он сказал, он тяжелоатлет». «А зачем позвали?» — спросил Альберто. «Ну так почему его называют ягуаром-то?» — спросил Араспиде. «Чтобы они подрались», — сказал Кава. «Они ему говорят: «Эй, пес, раз ты такой храбрый, вот тебе противник твоего веса». А он им отвечает: «Меня зовут Ягуар, не зовите меня псом, а то поплатитесь». «А ничего, ржать?» — спросил кто-то. «Нет, они освободили место». «Ржал он, даже когда дрался, ржал». «И чего?» — спросил Араспиде. «Они недолго дрались», — сказал Кава, — «и я понял, почему его называют ягуаром. Он очень ловкий, прямо охрененно ловкий. Вроде не такой уж сильный, но вертлявый, как будто маслом обмазанный. У гамбарины аж глаза повылазили, так он старался его ухватить, да все без толку. Он его и башкой, и ногами, и так, и сяк, и ничего. И тогда гамбарина говорит: «Хватит упражняться, устал я». Но мы все видели, что он с ног валится». «И чего?» — спросил Альберта. «И ничего. Они его отпустили и занялись мной». «Зови его», — сказала Распиде. Они кружком сидели на корточках и курили. Один закуривал, затягивался и передавал другому. В уборной повис дым. Когда следом за Кавой вошел Ягуар, всем стало ясно, что Кава преувеличил. По скулам, подбородку и широкому бульдожьему носу было видно, что его били. Он стал посреди круга. Из-под длинных светлых ресниц смотрели необыкновенно голубые, жесткие глаза. Рот кривился в деланной гримасе. Нахальная поза и расчетливая медлительность, с которой он переводил взгляд с одного из собравшихся на другого, тоже были нарочитыми. Как и внезапный неприятный смех, прогремевший по всей комнате. Но никто его не прервал. Все замерли и ждали, пока он насмотрится и досмеется. «Говорят, крещение идет целый месяц», — сказал Кава. «Нельзя каждый день терпеть такое». Ягуар кивнул. «Да», — сказал он, — «нужно защищаться. Мы отомстим четверым, они дорого заплатят за свои штучки. Главное — запоминать лица и, по возможности, взводы и фамилии. По одному больше не ходим, собираемся вечерами после отбоя, и надо придумать название». «Ястребы?» — робко предложил кто-то. «Нет», — возразил Ягуар, — «а то похоже на какую-то игру. Назовемся «Круг». Занятия начались на следующий день. На переменах четверокурсники набрасывались на псов и устраивали гусиные бега. 10-15 человек выстраивались в ряд, ставили руки на пояс, приседали на корточки и по команде пускались вперед с громким гаканьем. Проигравшие подвергались прямому углу. Кроме того, псов обыскивали и отбирали деньги и сигареты, а также заставляли залпом, держа стакан зубами, выпивать смесь оружейной смазки, постного масла и жидкого мыла. Круг заработал через 2 дня после завтрака. Все 3 курса одновременно выходили из столовой и пятном расползались по пустырю. Вдруг на некоторые головы обрушился град камней, и один четверокурсник с криком повалился на землю. Уже построившись, они увидели, как товарищи на плечах тащат его в медпункт. Следующей ночью на дежурного четверокурсника, спавшего в траве, напали тени в машках. На рассвете гарнист обнаружил его голым, связанным, замерзшим до полусмерти и всего в синяках. Кого-то метали камни, кому-то устраивали темные. Самая смелая вылазка — на кухню, чтобы вылить несколько пакетов дерьма в котлы с супом, предназначавшиеся 4-му курсу, многих отправила в медпункт с коликами. Доведенные до ручки нападениями неизвестных, 4-курсники упорно и остервенело продолжали крещение. Круг собирался вечерами, обсуждал разные проекты. Ягуар выбирал один, совершенствовал его и давал указания. Все пребывали в таком возбуждении, что месяц без увольнительных пролетел мигом. К тревогам из-за крещения и операции круга вскоре добавилась еще одна. Предстояло первое увольнение, им начали шить синюю форму. Офицеры ежедневно по часу разъясняли, как кадету в форме подобает вести себя в городе. «На форму», — мечтательно говорил Вальяна, вращая глазами, — «телочки как на мед слетаются». Было не так тяжело, как рассказывают, хотя тогда казалось тяжко. А уж когда Гамбоа зашел в толчок после отбоя, и вовсе особый случай. И все равно тот месяц нельзя сравнивать с воскресеньем, когда лишили увольнительной. Нельзя! В такие воскресенья 3-й курс властвовал над училищем. В полдень показывали кино, а после обеда их навещали родные. Псы прогуливались по плацу, пустырю, стадиону и дворам в окружении благоговейных посетителей. За неделю до первого увольнения они примерили выходную форму. Синие брюки, черный китель с золотыми пуговицами, белая фуражка. Волосы отрастали быстро, под стать стремлению к свободе. А как он прознал? Случайно или кто-то стукнул? А если бы Уарина в тот день дежурил, или лейтенант Кобас? Да, по крайней мере, не так быстро, думаю я. Не прознай он про круг, наш взвод не превратился бы в клоаку, до сих пор процветали бы, или, по крайней мере, сучились бы не так быстро». Ягуар стоял посередине и описывал внешность одному четверокурснику взводного. Остальные, как обычно, слушали, сидя на корточках. Хабарики переходили из рук в руки. Дым воспарял к потолку, спускался обратно и плавал по комнате, словно полупрозрачный, изменчивого вида монстр. «Да что он сделал-то, Ягуар? Нечего нам грех на душу брать», — говорил Вальяна. «Помстили и хватит», — говорил Ариосте. «Не нравится мне, что он окриветь может от такого», — говорил Пальяста. «Сами напросились», — говорил Ягуар. «Ну и хорошо, что попортим его. Да что он сделал-то? С чего все началось? Дверь хлопнула, и он сразу заорал?» Видимо, лейтенант Гамбо распахнул дверь обеими руками или ногой, и кадеты остолбенели, но не от удара об дверь и не от крика Араспида, а от того, что застоявшийся дым вдруг стал утекать сквозь темную брешь дверного проема, почти заполненного фигурой Гамбоа, придерживавшего створки. Дымящиеся хабарики полетели на пол. Все были босиком и не решали затушить. Смотрели прямо перед собой и старались напустить воинственный вид. Гамбоа затоптал окурки. Потом пересчитал кадетов. 32, — сказал он. — Весь взвод. — Кто командир? Араспида выступил вперед. — Расскажите мне подробно про эту игру, — спокойно сказал Гамбоа. — С самого начала. И ничего не упускайте. Араспида искоса поглядывал на товарища, лейтенант Гамбоа ждал, недвижимый, как дерево. Что с того, что он ему плакался? В конце концов, мы все, считай, что его дети. Потом мы все начали плакаться. Какой позор, господин лейтенант, вы не представляете, как они нас крестили. Разве мужчины не должны защищаться? Какой позор, они нас били, господин лейтенант, издевались, обзывали. Посмотрите, на что похожа задница Монтесиноса. Это все от прямых ударов, а он все молчит. Какой позор, он ничего не говорит, только так, что еще, конкретные фразы, без лишних комментариев, по одному, и не шумите, другие взводы перебудете. Какой позор, а как же устав, и давай наизусть нам шпарить из устава, отчислить бы вас всех, но армия терпима и понимает ченков, которые пока не знают, что такое военная жизнь, уважение к старшим по званию и товарищеский дух. Игре вашей конец, так точно, господин лейтенант. На первый раз прощаются, донесения писать не буду, так точно, господин лейтенант. Но первого увольнения вы лишаетесь, так точно, господин лейтенант. Может, возмужаете малость, так точно, господин лейтенант. «Предупреждаю, еще раз такое повторится, я до самого совета офицеров дойду». «Так точно, господин лейтенант. И устав затвердить наизусть, если хотите в следующую субботу выйти в город. А сейчас всем спать. А дежурным на посты, через 5 минут доложить». «Так точно, господин лейтенант». Больше круг не собирался. Хотя потом Ягуар так назвал свою шайку. В ту субботу, 1 июня, весь взвод выстроился вдоль ржавой ограды и наблюдал, как псы из других взводов величественным потоком гордо выливаются на набережную, как она пестрит их чистенькой формой, белоснежными фуражками, надраенными кожаными ботинками, как они толпятся у изъеденного земляного вала, за которым ракочет море, на остановке автобуса Мирафлорес-Кальяо или прямо по шоссе спешат к Пальмовому проспекту и оттуда к проспекту Прогресса, который рассекает поля и огороды и ведет в Лиму, через Бренью, а в противоположном направлении пологим широким склоном сбегает к Белевисте и Кальяо, как они теряются из виду, и когда на влажном от тумана асфальте никого не осталось, они все еще прижимались носами к прутьям. Потом протрубил горн к обеду, и они побрели к своей казарме прочь от героя, созерцавшего слепыми зрачками ликование ушедших и тоску оставшихся, исчезающих меж корпусов свинцового цвета. В тот же день, когда они под томным взглядом Викуни выходили из столовой, во взводе случилась первая драка. «Я бы дался? Вальяна бы дался? Кава бы? Араспиды? Кто?» «Никто, только он, потому что Ягуар не бог. И тогда все было бы по-другому, если бы ответил. Все по-другому, если бы он стал драться, схватился за палку или камень. По-другому, даже если бы убежал. Убегай, но не дрожи. Вот уж этого никак нельзя». Они толпой спускались по лестнице, как вдруг случилось что-то непонятное. И двое, пихая друг дружку ногами, полетели в траву. Там они встали. 30 пар глаз уставились на них с лестницы, как с трибун. Никто не успел вмешаться, даже толком понять, что происходит, потому что ягуар извернулся, как кот, и врезал противнику прямо по лицу, без предупреждения. А потом рухнул на него и принялся бить по голове, по лицу, по спине. Остальные видели только молотившие поверженного кулаки и даже не слышали его криков. «Прости, ягуар, я тебя случайно толкнул, клянусь, это случайно вышло!» На колени не надо ему было падать, вот что. И руки складывать, а то похоже было, как моя мамка молится, или вот как пацаненок в церкви на первом причастии. А ягуар будто епископ, и он ему исповедуется, как вспомнил, — говорил Распилиози, — так мороз по коже. Ягуар стоял, презрительно смотрел на колено преклоненного и все еще держал кулак на отлете, как будто готовился снова влепить в истинно бледное лицо. Никто не шевелился. «Ты мне противен», — сказал ягуар. «Достоинства в тебе нет. Одно слово — раб». 8:30, — говорит лейтенант Гамбоа. «Осталось 10 минут». В классе то тут, то там кто-то коротко фыркает, хлопают крышки парт. «Пойду покурю в уборной», — думает Альберто, подписывая работу. В эту минуту к нему на парту прилетает бумажный шарик, прокатывается несколько сантиметров и, натолкнувшись на его руку, останавливается. Прежде чем взять его, Альберто оглядывается вокруг. Потом поднимает глаза. Лейтенант Гамбо ему улыбается. «Заметил», — проносится в голове у Альберто. Он вновь опускает взгляд, и тут лейтенант говорит. «Кадет, передайте мне, пожалуйста, то, что приземлилось сейчас к вам на парту. А остальные — тишина». Альберто встает. Гамбоа берет бумажный шарик, не глядя. Разворачивает и поднимает повыше, чтобы посмотреть на просвет. Читает, и глаза его, словно два кузнечика, скачут от бумажки к партам. «Вы знаете, что здесь написано, кадет?» — спрашивает Гамбоа. «Никак нет, господин лейтенант». «Формулы из ответов на вопросы экзамена. Интересно, правда? Вы знаете, кто сделал вам такой подарок?» «Никак нет, господин лейтенант». «Ваш ангел-хранитель», — говорит Гамбоа. «Знаете, кто он?» «Никак нет, господин лейтенант». «Сдайте мне экзамен и садитесь». Гамбоа рвет листок и бросает белые клочья на стол. «У ангела-хранителя, — говорит он, — есть 30 секунд, чтобы встать». Кадеты переглядываются. 15 секунд прошло, — говорит Гамбоа. «Осталось 15». «Это я, господин лейтенант», — отвечает нетвердый голос. Альберто поворачивается. Раб встал на ноги. Он совсем побледнел и как будто не слышит смешков остальных. «Имя, фамилия, — говорит Гамбоа, — Рикардо Арана. Известно ли вам, что экзамены сдаются каждым кадетом самостоятельно?» «Так точно, господин лейтенант». «Хорошо. Значит, вам, вероятно, известно также, что я вынужден лишить вас увольнения в эти выходные. Такова армия. Тут ни с кем не споешься, даже с ангелами». Он смотрит на часы и добавляет. «Время истекло. Сдать работы».